Глава 8. Новости и разговоры. Казалось, будто и не было прошедших суток. Они сидели в том же кабинете, на тех же местах, даже в той же одежде. Только на сей раз по кабинету прохаживался из конца в конец не канцлер, а открывший заседание профессор Марлок. Выглядел он бодрым и веселым. А вот канцлер, наоборот, был мрачен, что Сварогу крайне не понравилось. С таким лицом сообщают о чем-то скверном. Он подметил, что и Яна украдкой бросает на канцлера быстрые пытливые взгляды и озабоченно хмурится. Результат был получен, когда пошла в ход комбинация под номером 2875, — говорил профессор, попыхивая трубочкой. Итог интереснейший. На сей раз никакого огня. Возникла некая сфера, окруженная силовым полем диаметром примерно уардов 100. Держалась она 5 минут 40 секунд, а когда исчезла, оказалось, что внутри в это время сохранялось безвоздушное пространство, которое тут же заполнил окружающий воздух. Подобные силовые поля мы создавать умеем, они-то как раз загадки не представляют. Но непонятно пока, каким именно образом удалось без видимых эффектов уничтожить кислород внутри сферы. Ну, впрочем, это второстепенный вопрос, будем работать. Кислород, задумчиво протянул канцлер. Нужно признать изящное решение. Сварог его прекрасно понимал. Лар может дышать под водой, но не в безвоздушном пространстве. 5 с лишним минут без кислорода хватило бы, чтобы погибли все до единого обитатели Манора, от атлантской прислуги до благородных ларов. «Можно замечание с точки зрения контрразведки?» — спросил он. «Разумеется», — сказала Яна. «Сразу же возникают кое-какие соображения», — начал Сварог. «С большой долей уверенности можно предполагать, что проекты покушений, переданные Орку на экспертизу, не дезинформация высокой марки, а часть реального плана. Все выглядит очень правдоподобно. Все должно произойти одновременно. На их месте я бы так и поступил. Покушение на императрицу, канцлера, обоих принцев крови и меня. Интагар, возможно, кто-то еще из моих ключевых фигур, гибнет в пламени. 18 принцев и принцесс попросту задыхаются. Поскольку для успеха нужно, чтобы все, кого нужно устранить, находились дома, вероятнее всего, акция должна проходить ночью». «Не обязательно», — сказал канцлер. «Большинство сценариев покушений как раз рассчитано на светлое время». «Да, я как-то не подумал», — сказал Сварог. «Ну, возможно, акция рассчитана на 2 этапа. Или они придумали какой-то ход, в результате которого все потенциальные жертвы или подавляющее большинство будут сидеть по домам. Совершенно не представляю, что бы это могло быть, но придумать можно много. И все же это детали. Знаете, что самое примечательное? Заговор, если все пройдет гладко, может никак не проявлять себя внешне. Все может выглядеть так, словно никакого заговора и не было. То есть открыто он не даст о себе знать. Пусть даже некоторые сразу начнут подозревать, что дело нечисто. Как все будет выглядеть для непосвященных? Последовала череда очень странных смертей. Императорская фамилия буквально выкошена. Но заговорщикам нет нужды предпринимать какие-то силовые акции, что-то захватывать, кого-то арестовывать. Принц Агиляр автоматически становится императором, потому что больше просто некому. Он единственный из живущих член императорской фамилии. Отсюда следует, что круг заговорщиков может быть и не особенно широким. Власть им в руки должна упасть сама. «Ну, все это интересно», — сказал канцлер. «И выглядит очень убедительно. И все же не об этом следует сейчас говорить. Есть вещи важнее». Он помолчал, уставясь в столешницу. Потом резким движением поднял голову. «Ваше Величество, милорды, уже можно говорить, что Невод-2 провалился полностью. К сожалению, именно так и обстоит. Мы пустили в ход всю аппаратуру, какой только располагаем. пытались действовать с разных орбит, даже опускали орбиталы и другую технику до полулиги. Результат один. Помехи и сбои довольно скоро слились в сплошную завесу, примерно так, как в свое время обстояло с Гарротом. Полуночная часть королевства Даркаш остается недоступной для наблюдения. Локализовать радиант мы не можем. Правда, никто не пытался наши орбиталы сбивать или перехватывать управление, но от этого не легче. Мы слепы, как новорожденные щенки. Боюсь, мы достигли той самой критической точки, когда вопрос ставится ребром, или они, или империя. А потому я на свой страх и риск, точнее, пользуюсь доверенными мне полномочиями, уже начал формировать две ударных флотилии. Белый шквал, пляска пламени, глаз Балора, протуберанец и для пущей надежности синий гром. По-моему, лучше переборщить, чем оказаться слабыми. Для удара по Нереаде мне понадобится ваша санкция, ваше величество. Решение нужно принимать незамедлительно. Мы не знаем, сколько у нас времени в запасе. Возможно, меньше, чем мы рассчитывали. После Невода-2 они, несомненно, поняли, что мы ими заинтересовались всерьез, что нам что-то о них известно, и могут начать раньше, чем планировали. Тем более, что планы, ну, точнее, та их часть, о которой мы знаем, а может быть и другие, могут осуществиться хоть завтра, хоть сегодня. Тарелочки на месте, убийцы тоже могут быть в готовности, времени нет. Чтобы полностью сформировать флотилии и вывести их к Нереаде, потребуется не более 2 часов. Флотилия выйдет на достаточно высокую орбиту, в точку, где окажется вне зоны действия излучения радианта. Вряд ли они будут в состоянии создать помехи по всем 5 видам оружия. Его лицо прямо-таки исказило злая гримаса. А если смогут, придется пустить вход с орбиты над Таларом безмолвную грозу. От нее нет защиты теоретически. Правда, в этом случае Нереада разлетится на тучи мелких обломков. А потому нужно в течение этих 2 часов продумать план их полного уничтожения, пока они превратились в метеоритные раи. Но над этим уже работают. Все упирается в вашу санкцию, ваше величество. «Следовало бы выслушать мнение и других», — сказала Яна с непреклонным видом. «Милорды, профессор, Марлок сделал такое движение, словно хотел пожать плечами, но в последний момент передумал. Конечно, лучше бы захватить пленных и трофеи, — сказал он с тем самым яростным огнем заядлого экспериментатора в глазах. Бесценные результаты для науки. Но, с другой стороны, если нет другого выхода, кроме удара флотилии, канцлер прав, не стоит рисковать и тянуть. Яна также спокойно и непререкаемо сказала: «Тысячи извинений, канцлер. Вы отличный государственный деятель, но все же не военный. А лорд Сварог, до того, как попасть к нам, всю сознательную жизнь был военным». Канцлер ответил бесстрастно, без тени сарказма. «В несколько иных условиях я бы так выразился». «А вот это как раз особого значения не имеет», — сказал Сварог. «У меня было время присмотреться, сравнить, ну, даже чуточку повоевать. Орудия войны в разных мирах отличаются, а вот некоторые законы войны, стратегия и тактика остаются теми же. Я уже говорил, даже уничтожив Нереаду, мы вполне возможно этим не уничтожим их тропы в Зазеркалье. И они могут вновь нагрянуть уже с чем-то новым. Но не о том речь. Один книжник в моем прежнем мире написал как-то: «Господь помогает небольшим полкам, а тем, кто лучше стреляет». Это далеко не для всех военных ситуаций справедливо, но иногда очень даже соответствует истине. В чем я с вами совершенно согласен, канцлер? Так это в том, что нам нельзя ввязываться с ними в затяжную войну в ситуации, когда мы знаем о них гораздо меньше, чем они о нас. Просто необходим блицкриг». «Простите», — поднял бровь канцлер. Сварог спохватился, что последнее слово произнес по-русски, точнее, по-немецки. «Есть такой термин», — сказал он. «Молниеносная война, внезапный мощный удар, чтобы покончить с противником или, по крайней мере, нанести ему непоправимое поражение, после которого он уже не оправится. Собственно, именно это вы и предлагаете. Но я бы предпочел совершить это иными средствами. Он подыскал подходящие слова. Ее Величество совершенно права. Я всю сознательную жизнь был военным, только с довольно специфическим опытом. Служил в частях, которые можно уподобить здешним волчьим сотням. Вы знаете, что это такое? «Конечно», — сказал канцлер, — «уж такие-то вещи я знаю». «Отлично», — сказал Сварог. «Ничего не придется объяснять. Как показывает мой опыт, частенько удар малой группы оказывается эффектнее, чем атака кавалерийского полка. Вот это я и хочу предложить. Это не импровизация. У меня уже готов подробный план, хотя и не все доработано до конца. О том, что Невод-2 практически провалился, я узнал за 6 часов до того, как сюда вылететь». «Ну да, разумеется», — поджал губы канцлер. «Канила де Гро? Больше некому». «Она», — сказал Сварог. «Никаких нарушений тут нет. Она остается сотрудником 9-го стола, прикомандированным к проводившей Невод-2 группе, и никто ей не запрещал докладывать начальству о результатах. Как только она поняла, что по ее глубокому убеждению операция провалена...» «Ну ладно, ладно», — с досадой прервал его канцлер. «Я не собираюсь во всем этом копаться». «Доложила и доложила. Режим общей секретности это никак не нарушило. И что у вас за план?» «Блицкриг, но малыми силами», — сказал Сварог. «Я и далее буду употреблять это слово. Вы ничего не имеете против? Ну так, мне как-то привычнее, а запомнить термин легко. Ну вот», — мимолетно подумал он, — «обогащаю здешнюю военную науку новым термином. Знай фон Шлиффен, он бы порадовался». «Давайте для начала рассмотрим наше положение. Оно не такое уж скверное. Переворот у них не получится. Остальные 17 тарелочек мои люди тихонечко изъяли у принцев и принцесс крови, подменив безобидными имитациями. Все, кого они наметили в качестве мишени, надежно охраняются». Он усмехнулся. «Ну, разве что кроме меня. Мне частенько приходится немного рисковать. Но я обычно рискую в местах, которые их планами не предусматривались. Вряд ли у них есть запасной план, столь же тщательно проработанный. Иногда, когда дела идут очень уж гладко, люди преисполняются некоторого самодовольства, успокаиваются, о запасных планах уже не думают. А само существование Ильяны доказывает, что мы имеем дело именно с людьми. На этом сошлись эксперты, изучившие все записи, сделанные в маноре у орка. Впрочем, вы все это не хуже меня знаете. Далее, даже если мне удастся расколоть принца Агиляра, а у меня есть некоторые основания думать, что получится, сомневаюсь, чтобы мы продвинулись далеко вперед. Я уверен, что он предназначен на роль живого знамени, и не более того. Конечно, он просто обязан знать какую-то крупную рыбу, но она может оказаться персоной, которую мы не сможем изъять из обращения тут же. Ну, скажем, ее пропажа с глаз сама по себе будет сигналом тревоги. В общем, остается блицкриг». «Согласен, согласен», — нетерпеливо сказал канцлер. «Давайте детали». «Излагаю», — кивнул Сварог. «Только я бы очень просил сначала выслушать меня до конца, а уж потом высказывать свои соображения и критику. Итак, мы немедленно начинаем возводить во всех столицах 6 нериадских королевств резиденции имперских наместников. Я справлялся, это займет не более суток. Что может быть естественнее желания восстановить прежний контроль над вассалами? 600 лет назад это прошло гладко, хотя они, есть сильные подозрения, уже тогда обосновались на Нериаде. Вообще, у меня есть подозрение, что они это сделали очень давно. И тамошние жители стали куклами в первые десятилетия после шторма. Я хорошо помню материалы. Но тогда они не могли строить планов борьбы с империей. Ну, скажем, не имели достаточно сил, не сразу достигли нынешнего уровня развития техники. Ну, не буду отвлекаться. Короче говоря, строительство резиденции отнимет не более суток. После чего в каждую прибывает наместник с полным штатом персонала. 5 — чисто отвлекающий маневр в столицу Даркаша, не помню, как она зовется, да это сейчас и не важно, в роли наместника полечу я. Естественно, багаж наместника проверять никто не станет. Я возьму с собой кое-какую аппаратуру, которую, когда она отключена, не обнаружить никакими детекторами. И парочку людей, способных с ней хватко управляться. Остальные боевики, на всякий случай. Правда, эта аппаратура будет предназначена для решения второстепенных задач. Главный поиск я проведу своими силами. «Интересно, какими это?» — спросил канцлер. «Нет гарантии, что аппаратура будет там работать». В его глазах мелькнуло нечто, напоминающее озарение. «Или вы намерены...» «Да», — сказал Сварог, ждавший этого вопроса и отлично к нему подготовившийся. «Я собираюсь использовать кое-какие хельстатские хитрости». Он опустил руку в карман, достал золотого шмеля и аккуратно поставил его на стол. Не теряя времени, мысленно отдал нужные приказы. Даже в столь непростой, что уж там, тяжелой ситуации, можно себе позволить шутку, если она длится пару секунд, не более. Шмель заложил крутой вираж в сторону канцлера, и тот машинально отшатнулся, совсем самую чуточку, но все-таки, за что ему по лицу видно, тут же стало стыдно. Шмель взмыл к потолку и принялся описывать идеальные с точки зрения геометрии круги вокруг люстры. Марлок следил за ним жаждущий хищным взором экспериментатора. «Ну уж нет», — подумал Сварог, — «штуковину я вам не отдам, профессор, потому что у вас нет другой цели, кроме как потешить ученое любопытство». Только Яна осталась совершенно спокойной, а она в Хельстаде навидалась не только шмелей, но и филинов с драконами. Шмель неторопливо нарезал круги вокруг затейливой люстры из синего хрусталя. Марлок провожал его взглядом опытного зенитчика. Канцлер осведомился уже с непритворным спокойствием. «И что это за штуковина?» «Нечто вроде орбитала наблюдателя», — сказал Сварог. «Разве что действует с малых высот и захватывает гораздо меньший участок, но это компенсируется многочисленностью. Я возьму их туда сотни-две и в первую же ночь выпущу на разведку. Сначала пару-тройку, а потом, если все пройдет гладко, всю стаю. Судя по прежнему опыту, они управятся задолго до рассвета. Им предстоит обследовать не такой уж и большой район. Правда, вдобавок еще и столицу, коли уж она размещается в том месте, которое от нас скрыли помехами. Что-то это да значит?» Канцлер спросил: «Прежний опыт — это не Гаррот ли?» «Он самый», — сказал Сварог. «Я не стал включать в отчет кое-какие подробности. Вы сами согласились, что они не имеют большого значения. Именно эти крохи провели там разведку, нашли горное гнездо, причем шайка Брашеру так и не смогла их засечь. Потому что они другие. Они сделаны в мире, где Апиерона нет и никогда не было. И потому любая здешняя аппаратура на них попросту не реагирует. В точности так, как и на изготовленные до шторма предметы. Я плавал в город на Рагнаруке и вернулся незамеченным. Потом взял с собой доштормовые пистолеты. Аппаратура Брашеру не отреагировала и на них, точнее, зафиксировала их наличие, но посчитала обычными бластерами, которые в условиях Гаррота должны были стать бесполезными кусками железа. Это-то и позволяет надеяться, что шмели останутся незамеченными и в Нериаде. Нериада, в конце концов, мир Апиерона. Если так и случится, я буду еще до рассвета знать, где находится Радиант, и примерно смогу указать, что он собой представляет и каковы его возможности. А дальше я не намерен геройствовать в одиночку, не тот случай. Дам сигнал флотилии или спецназу. Я бы вам посоветовал, канцлер, перебросить поближе к Нериаде не только ударную флотилию, но и большой отряд спецназа. Если окажется, что мы способны драться с ними на равных, лучше не крушить там все вдребезги пополам, а послать спецназ. Пленные, трофеи, нам это чертовски пригодится». Марлок машинально закивал с тем же огнем в глазах, пылавшим страстью к познанию. «Вот, собственно, и все. Детали можно проработать уже совместно. Вот теперь я с радостью выслушаю ваши соображения и критику, если таковая отыщется». Канцлер не раздумывал долго. Взглянул на позабытого шмеля, не получая новых приказов, тот по-прежнему кружил вокруг люстры, протянул: «Я бы не сказал, что ваш план мне не нравится. Выглядит он вполне реалистичным. В самом деле, то, что сработало в Гароте, может работать и на Нериаде. Вот только есть одно единственное, но крайне важное уязвимое место. Вы, я думаю, сами понимаете, где оно». «Ну, разумеется», — сказал Сварог. «Я долго все обдумывал, взвесил варианты и шансы. Эти из Радианта могут все же засечь моих шмелей, а то и забить им помехами обзор, как они это проделали с орбиталами. Я уже говорил, что не намерен геройствовать в одиночку. При таком обороте дел я немедленно даю сигнал флотилии. Эвакуировать на орбиту всех наших из 6 резиденций можно быстро, если заранее все обдумать. Если не останется другого выхода, пусть флотилия нанесет удар». «А вы не думали, что при таком обороте дел можете попасть в плен сами?» «Думал», — сказал Сварог. «Но тут уж приходится рисковать. Никак не похоже, чтобы их техника так уж значительно превосходила нашу. Пока что нет никаких оснований такое предполагать. Даже на Таларе, где резиденциям никто и ничто не угрожает, они надежно защищены силовыми полями и кое-чем еще, ну а на Нериаде можно пустить в ход все средства защиты, которыми мы только располагаем. Вряд ли это вызовет у противника подозрения. Ну, конечно, они могут заподозрить неладное, когда после перерыва в несколько столетий вдруг объявились вновь имперские посланники. Ну, вряд ли тут же начнут штурмовать резиденции. Чересчур уж глупый ход. Не похоже, чтобы их логика так уж значительно отличалась от нашей. Должны понимать, что любая атака не просто вызовет подозрение уже у нас, а повлечет за собой ответный удар. Любой на их месте, и я тоже, сначала постарался бы установить наблюдение с применением всех средств, какие только имеются в распоряжении. Тщательно исследовать, за каким чертом мы нагрянули и что держим за пазухой. Такое наблюдение требует времени, а времени мы им как раз и не дадим. Это должен быть блицкриг. На поиск мне хватит ночи. Если шмели засветятся, придется действовать немедленно. Если нет, я бы попросил еще день-другой на разведку уже собственными силами, оглядеться немного в столице, присмотреться к тамошней жизни, ко дворцу короля, которому предстоит представиться по всем правилам в соответствии с церемониалом. Вдруг да обнаружим что-то интересное и за пределами Радианта, в столице. Что если они не сидят затворниками в Радианте, а как-то действуют в столице? У меня неплохо получается выявлять и определять, кто есть кто и что есть что. Это не только присуще Ларам умение, но и кое-какая выучка на земле у специалистов вроде Грельфи. В Токеранге кое-что из ее знаний мне оказало неоценимую услугу. А впрочем, я намерен, если позволите, взять с собой кого-то из боевых монахов, лучше всего из братства Святого Роха. Там чуточку лучше других умеют выявлять и давать оценку выявленному. Что еще? Нам благоприятствует еще и то, что язык и письменность на Нериаде остались неизменными, как и на Таларе после шторма. В общем, мне представляется, что шансы на успех не так уж и малы. У меня все. Он сел, вытащил сигареты, но сначала налил себе сока. В глотке чуточку пересохло. Нельзя сказать, что он не волновался вообще. Если канцлер заупрямится, предстоит долгая словесная баталия. Вся надежда на Яну. Канцлер и на сей раз не стал предаваться долгим раздумьям. Острого ума человек. Он сказал с расстановкой: «В принципе, серьезных возражений по существу дела у меня нет. В конце концов, нас еще не приперли к стене. Несколько дней мы можем себе позволить. Нам действительно не помешали бы пленные и трофеи. Ох, не помешали бы. Я готов поддержать план лорда Сварога. При одном единственном условии, если лорд Сварог будет вести себя так, как только что нам изложил. Никакой лишней импровизации и ненужной отсебятины. Никаких геройств в прежнем стиле. Не та ситуация». «Я это прекрасно понимаю, канцлер», — облегченно вздохнув про себя, сказал Сварог. «Слово чести, никаких геройств в одиночку. Риск в пределах разумного. Ваше Величество. Он вопросительно глянул на Яну. Яна медленно произнесла: «Мне нужно немного подумать, милорды, в одиночестве. Канцлер, у вас найдется комната, где я могла бы спокойно подумать?» «Разумеется, Ваше Величество». Канцлер поспешно встал. «Я вас провожу». Когда за ними захлопнулась дверь, Сварог посмотрел на люстру и поднял руку ладонью вверх. Шмель моментально спикировал на ладонь, сложил на спине золотисто-прозрачные крылышки, замер. Сварог хозяйственно спрятал его в карман. Перехватил взгляд Марлока, напоминавшего сейчас ребенка, у которого отняли игрушку, усмехнулся. «Не переживайте, профессор. Может быть, одного я вам потом и подарю. Мне самому интересно знать, что они этакое». И тут же подумал, что никогда этого не сделает. Золотой шмель, по сути, обычный инструмент. Их в Хельстаде многие сотни. И все равно от чего-то неприятно думать, что один из принесших уже немалую пользу золотых красавцев попадет на лабораторный стол в загребущие лапы экспериментаторов, одержимых лишь жаждой познания. А эта жажда, если разобраться, частенько никакой пользы и не приносит. Познание ради познания, по его глубокому убеждению, чересчур уж напоминает рукоблудие. Ну, узнает он в точности, что собой представляет золотой шмель. Что это изменит в окружающем мире, в мыслях, расчетах и делах? Ровным счетом ничего. Вернулся канцлер, сел на свое место, задумчиво уставился на Сварога. Сварог торопливо сказал: «Канцлер, я не хотел бы, чтобы в наших отношениях возникла хотя бы тень напряженности. Слово чести, мы с императрицей ничего заранее не обговаривали. Она сама обо всем узнала только сейчас». «Верю», — хмуро сказал канцлер. «Распиши вы сценарий заранее, она не стала бы доводить игру до абсурда и уходить, чтобы поразмыслить в одиночестве». «Значит, одному моему слову вы не верите?» — с натянутой улыбкой спросил Сварог. «Да верю, верю. Не напрягайтесь вы так», — проворчал канцлер. «Просто привык учитывать все, натура такая. Если что-то пойдет не так, нам придется уговаривать ее вдвоем». «Есть много толкового в этом вашем блицкриге. Я правильно все запомнил?» «Именно так», — сказал Сварог. «Блицкриг. Не самым бездарным военачальником в свое время придумано». Яна вернулась быстрее, чем он предполагал, через каких-то пару минут. С порога обвела их серьезным взглядом и сказала почти спокойно: «Я решила одобрить план лорда Сварога. Проработайте все необходимые детали». У Сварога гора свалилась с плеч. Хорошо, что не пришлось уговаривать еще и ее. Он сказал: «Думается мне, обсуждение деталей можно отложить на пару часов. Время терпит. Мне сначала хотелось бы побеседовать по душам с его императорским высочеством, принцем крови Агиляром. Самое время. Вдруг найдутся какие-нибудь крохи полезной информации, которые помогут при окончательной разработке плана». Судя по недоброй усмешке Яны, она не питала и тени дружеского расположения к дальнему родственнику. «Все верно. С чего в такой ситуации взяться расположению и жалости?» Сказала с той же улыбкой: «Только не бейте его слишком сильно, лорд Сварог». «Ну что вы, ваше величество», — сказал Сварог весело, — «я же не зверь. И прекрасно помню этикет, как-никак его императорское высочество», и добавил уже без улыбки: «А, впрочем, битье по физиономии — грубая работа. Мои сыщики по толкове предпочитают обходиться без этого. А я у них много полезного перенял».